Глава 58. Самое жаркое время дня миновало, но они так и не увидели вертолет. И ни одной команды в камуфляжной форме с винтовками М4. Причина не вызывала сомнений. Эффективно прятаться при дневном свете невозможно. Пошел дождь, и Кетлер с Пайн смогли по очереди поспать. Когда погода снова изменилась и небо очистилось, они разбудили роты и поели, запивая еду водой, чтобы хватило сил для последнего штурма северного края каньона. Когда они снова связались веревками, Кетлер положил руку на плечо Давида. «Ладно, вот что я предлагаю. Нас ждет несколько довольно крутых подъемов, но мы сумеем их преодолеть. Затем долгий и непростой путь, с которым мы тоже справимся. Следующий участок в несколько миль плоский. Потом мы повернем на восток, где тропа раздваивается. Там снова появятся подъемы и спуски, и тропа будет более неровной, чем западная, но зато не такая длинная. Тебе нужно лишь наблюдать за мной, и еще до наступления рассвета мы выйдем на обычную мощеную дорогу. Звучит неплохо?» «А как же заряд? Сейчас моя очередь его нести», — сказал Рот. «Мы с Этли решили, что сами с этим справимся». «Но так нечестно», — возразил Рот. «Ты довольно долго находился в каньоне, а мы нет. Это отняло у тебя много сил. Каждый должен отвечать за себя и думать о том, что лучше для отряда и миссии. Наверняка твоя команда поступает аналогично, когда инспектирует ОМП». Рот положил руку ему на плечо. «Так и есть. И спасибо». Кетлер поднял рюкзак с зарядом, и они покинули лагерь. Временами Рот заметно сдавал, и даже Пайн приходилось черпать силы из внутренних резервов. Она восхищалась Кетлером, который двигался, как безупречно отлаженная машина. Даже с тяжелым зарядом он умудрялся тащить за собой остальных, облегчая им подъем, но усложняя задачу себе. На развилке они свернули на восток и вскоре подошли к участку крутых подъемов. Кетлер обернулся к Роту и поднял руку, призывая всех остановиться. «Я в порядке», — задыхаясь, сказал тот. Сэм вернулся к нему. «Да, но мне нужно передохнуть», — сказал он. «У меня немного сводит икры, и Этли возьмет рюкзак». «Ладно, если ты так считаешь», — ответил Рот, сразу опускаясь на землю. Пайн одобрительно посмотрела на Кетлера, а затем нахмурилась. «Вамп-вамп-вамп!» Неожиданно появился вертолет. «Выключить налобные фонарики», — приказал Сэм. Они тут же выполнили его команду. Кетлер схватил Рота за руку и увлек за собой под сосны. Пайн, не теряя времени, присоединилась к ним. Они присели на корточки и застыли, пока мощный луч шарил по крутому склону, точно светящийся паук, скользящий по траве. Пайн вдруг поняла, что перестала дышать. Утешало лишь то, что вертолет не мог здесь приземлиться. Но тут она представила, как сверху по ним открывают огонь, если прожектор их обнаружит. Сжала М4 и подумала, как лучше всего отстрелить хвостовой пропеллер, если до этого дойдет. Казалось, вертолет висел над ними целую вечность, хотя часы Этли показали, что прошло всего несколько минут. Потом он стал набирать высоту, перевалил через хребет и скрылся из виду. На всякий случай они не двигались еще несколько минут. Наконец, убедившись, что вертолет не вернется, выбрались из своего временного убежища. «Ты готов идти дальше?» — спросил Кетлер. «Готов», — ответил заметно потрясенный Рот. Сэм помог Пайн надеть заряд, и они возобновили подъем. Вскоре тропа стала еще круче уходить вверх, и снова пошел дождь, заливавший им лица. Когда Рот сделал очередной шаг и наступил на камень рядом с краем обрыва, тот начал сползать вниз, и часть намокшей тропы обвалилась. Рот вскрикнул, взмахнул руками и рухнул. Его вес потянул за собой Пайн, та упала на землю лицом вниз. Тяжелый рюкзак ударил ее по спине, и она задохнулась. Между тем Рот болтался над пропастью на веревке, обвязанной вокруг его пояса, вращался и пытался за нее ухватиться. В результате его постоянно перемещавшийся вес тащил Этли все ближе к краю тропы, и она отчаянно цеплялась за камни, землю и кусты, пытаясь замедлить движение. А находившийся с другой стороны веревки Кетлер изо всех сил пытался помешать им всем упасть в пропасть. Рот продолжал дико размахивать руками, и лицо Пайн уже нависло над пропастью. Она совсем не хотела свалиться вниз, поэтому прижала ладони к скале и сильно в нее уперлась, чтобы отодвинуться от края, как будто пыталась отжаться с весом в 1000 фунтов. Дерьмо. Этли чувствовала, что ее силы на пределе. «Сейчас я постараюсь создать противовес», — крикнул Кетлер. «Если окажусь на краю тропы рядом с тобой, все свалятся вниз. Но как только мне удастся стабилизировать ситуацию, мы найдем решение. Просто держись». Пайн стиснула зубы и кивнула, чтобы показать, что поняла. Затем посмотрела вниз. Рот раскачивался примерно в 15 футах под ней, а дальше их ждало бесконечное падение к верной смерти. «Давид!» — крикнула она. «Перестань дергаться! Мы сейчас решим проблему! Но то, что ты дергаешься, нам мешает!» Рот, следует отдать ему должное, сразу замер. Этли напрягла все мышцы, вцепилась в выступ скалы и попыталась немного отодвинуться от края, но ей мешал мертвый вес Рота. Если бы она не обладала такой силой, то уже свалилась бы вниз вслед за Давидом. Сейчас дополнительный вес заряда даже помогал ей уравновесить массу Рота. Однако его тяжесть на спине оказывала неприятное давление. «Ладно, Этли», — крикнул Кетлер, — «сейчас я брошу тебе веревку с карабином. Закрепи ее у себя на поясе. Не оборачивай, только пристегни». Она снова кивнула и посмотрела туда, где находился Сэм. Он намотал веревку, связывавшую его спайн вокруг массивной скалы на противоположной стороне тропы, что позволило стабилизировать вес Рота. Потом поднял другую веревку с карабином на конце, чтобы она ее увидела, и крикнул: «Лови!» Карабин упал рядом с ее левой рукой. Она подсоединила его к другому карабину на прочной веревке, которая обхватывала ее пояс. «Хорошо», — сказал Кетлер, внимательно наблюдавший за ней. Затем взял другой конец веревки и, контролируя ту, что удерживала его, несколько раз обмотал ее вокруг скального выступа и тщательно завязал. Пайн поняла, почему он хотел, чтобы она только закрепила карабин. Мертвый вес Рота и без того оказывал мощное давление на ее тело. И если бы она обмотала вокруг себя еще одну веревку, а потом что-то пошло бы не так, две веревки могли задушить ее, словно сжавший тело удав. А теперь, если вес Рота потащит ее вниз, дополнительная веревка помешает им рухнуть в пропасть навстречу смерти. Оставалась лишь одна проблема. Пайн оказалась зажатой с двух сторон, между скалой и землей. Кетлер подбежал к ней с дополнительной веревкой с карабином. «Ты держишься?» — спросил он, коснувшись ее руки. Она кивнула, но лицо ее искажало боль. «Только я не смогу делать это вечно». «Тебе не придется». Он заглянул за край тропы. «Давид, сейчас я спущу веревку вниз. Пристегни ее карабин к тому, который у тебя. Ты меня понял?» Рот кивнул, и Кетлер спустил ему веревку. Давид схватил ее и со второй попытки сумел пристегнуть карабин. Кетлер вернулся к выступу скалы с веревкой в руках, пристегнул ее к той, что уже была намотана вокруг камня, и убедился, что она натянута. Затем снова подошел к краю тропы. «Давид, ты надежно прикреплен к скале. А теперь я разъединю веревку, которая связывает тебя и Этли». «Нет!» — закричал Рот. «Не надо, я упаду!» «Ты никуда не упадешь. Скала, к которой я тебя прицепил, весит около 5000 тонн. Она послужит надежным противовесом. Я должен освободить Этли, чтобы она помогла мне вытащить тебя наверх. Когда я отсоединю одну веревку, ты опустишься на несколько дюймов, но не упадешь, понятно? Сейчас тебя удерживают две веревки». «О, Господи, о, пожалуйста, Господи!» — донеслись до них стоны Рота. «Давид!» — крикнула Пайн. «Мы не дадим тебе упасть, поверь нам. Это хороший план, и другого у нас нет, ты понял?» «Ладно», — после паузы согласился Рот. Кетлер посмотрел на Этли. «Готова отстегнуть карабин?» «Моя спина уже давно готова», — проворчала она. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с карабином веревки, соединявшей ее с Ротом. Тот вскрикнул, почувствовав, что опускается, но веревки его удержали, и он успокоился. Пайн судорожно выдохнула. «Мне нужно снять проклятую бомбу», — сказала она. «Скорее!» Кетлер помог ей избавиться от рюкзака. Некоторое время она лежала, тяжело дыша. «Этли, мне нужна твоя помощь, чтобы его вытащить», — сказал Кэтлер. И она услышала тревогу в его голосе. Сильный дождь так и не прекратился. Она понимала его беспокойство. «Если вертолет вернется, им всем конец». «Да, я знаю. Просто дай мне пару секунд», — ответила Пайн. «Ладно, но мы не можем долго ждать». Сэм пристегнул их к скальному выступу, затем протянул Этли перчатки, которые достал из рюкзака. Сам он уже надел другую пару. «Ладно, почти олимпийская чемпионка. Посмотрим, на что ты способна». Пайн сумела ответить ему слабой улыбкой, потом надела перчатки и потерла ладони. «Давай сделаем это», — сказала она. Они присели на корточки, ухватились за веревку и принялись тянуть. Дождь не унимался. Земля стала влажной. У них скользили ноги, пальцы с трудом удерживали вес. И рот несколько раз опускался вниз. Но Пайн была невероятно сильной, как и Кэтлер. И они вместе, дюйм за дюймом, поднимали рота из пропасти, пока его голова не появилась над краем тропы. Сэм быстро завязал веревку, чтобы снова не потерять с таким трудом завоеванные дюймы. Потом они с Пайн подошли к краю, присели на корточки и с двух сторон ухватили рота подмышки. «Раз, два, три, тянем!» — сказал Кэтлер. Через мгновение верхняя часть тела Давида оказалась на тропе. «Еще раз!» — сказал Кэтлер. И вскоре рот повалился на землю рядом с ними. Они втроем лежали без движения в течение нескольких драгоценных минут, тяжело дыша и не обращая внимания на сильный дождь. Затем поднялись на ноги, отвязали веревки от скалы и собрались идти дальше. Теперь пришла очередь Кэтлера нести заряд. «Благодарю вас», — сказал Рот, когда они возобновили подъем. «Не спеши с благодарностями», — ответила Пайн. «Мы еще не добрались до верха». Примерно через 20 минут Сэм оглянулся назад. «Теперь тропа выравнивается», — сказал он, — «а потом мы подойдем к краю». Пайн посмотрела на небо, а потом на часы. «Сколько нам еще осталось?» — спросила она у Кэтлера. «Около 2 часов». «Тогда поспешим, рассвет здесь наступает быстро». Она вынула из кармана телефон и с радостью обнаружила, что тот работает. Набрала номер, отчаянно надеясь, что у нее все получится. После 3-го гудка ей ответил сонный голос. «Это Этли. Ты сказала, что если мне понадобится помощь, достаточно попросить». «Ну так я прошу». Примерно через 2,5 часа они добрались до северного края. Кэтлер поднял руку, они сразу остановились, и Рот, тяжело дыша, опустился на землю. Сэм поставил бомбу на землю, вернулся к Этли и Давиду и развязал все веревки. Затем присел на корточки и огляделся по сторонам. «Ну и каков наш план?» — спросил он. «Мне не нравится, что мы на открытом месте. Вертолет может приземлиться здесь где угодно». Пайн посмотрела на небо и увидела, что свет уже начал пробиваться сквозь мрак, еще царивший над каньоном. Тут же решила, что если вертолет действительно появится и приземлится, они откроют огонь по топливным бакам. «Я уже вызвала помощь», — сказала она. «Скоро она будет здесь». «Будем надеяться, что она успеет», — сказал Кэтлер. Через 30 минут темноту разрезал свет 2 фар, но они двигались по дороге, а не по воздуху. Кэтлер направил М4 в сторону приближавшегося автомобиля. «Опусти оружие», — быстро сказала Пайн, когда машина подъехала так близко, что она сумела ее разглядеть. «Я их знаю». Рядом с ними остановился «Шевроле Субурбан», из которого вышли Джо и Дженнифер Ядзи. Джо Ядзи-старший был крупным, плотным мужчиной, сединой в длинных черных волосах и сильно обветренным, дочерно загоревшим лицом. Он всю жизнь прожил в этих краях. Джо слегка хромал. Пайн знала, что он получил ранение в бедро, которое так и не зажило. Ядзи был в полицейской форме. В правой руке он держал помповое ружье, опущенное стволом вниз. «Этли?» — позвала Дженнифер. «Мы здесь!» — ответила Пайн, и все трое вышли из тени на дорогу. «Агент Пайн, вы в порядке?» Кэрол Блюм выбралась из заднего сиденья и поспешила к ним. «Мы все в порядке». Они встретились посреди дороги. Пайн представила Рота и Кэтлера Джо, Дженнифер и Блюм. Блюм сжала руку Этли. «Я знала, что вы его найдете», — сказала она. «Ну, у меня ничего не получилось бы без помощи Сэма». Блюм положила руку на плечо Кетлера и одними губами произнесла: «Спасибо вам». Джо Ядзи сурово посмотрел на Пайн. «Я не желаю знать никаких подробностей, Этли. На самом деле, ты вообще ничего нам не говорила». «Я очень хотела бы рассказать вам все и надеюсь, что так и будет. Но сейчас мне нужно очень многое сделать. И у нас совсем нет времени». «Куда вас отвезти?» «В Туба-Сити. И как можно быстрее». Джо выглядел удивленным. «Туба-Сити? Почему?» «Потому что он обладает суверенитетом. И мы должны кое-что взять с собой». Они с Кэтлером подбежали к обочине, подняли с земли бомбу, вместе принесли ее и поставили рядом с внедорожником. Джо с подозрением посмотрел на необычное устройство. «Проклятье! А это еще что такое?» «Это, — ответила Пайн, — наш мешок с золотом на конце радуги».